В XI веке нашествие берберов опустошило Кордову, кроме того, сыграли свою роль и беспрерывные внутренние распри, которые положили конец единству халифата, и он распался на отдельные провинции. В 1236 году Кордова перешла в руки испанского короля Фердинанда III, но к этому времени город уже не являлся ведущим центром. Самая большая и широкая улица Кордовы, Гран-Капитан, названная в честь одного из правителей города, Диего Фернандеса де Кордова, человека необычайной храбрости. Улица эта не считается древней, хотя на ней встречаются здания различных эпох, в основном преобладают постройки XIX века. Все лучшее, что в течение веков было связано с историей и расцветом Кордовы, сосредоточено в ее знаменитой мечети. Мечеть была заложена в 785 году эмиром Абд-ар-Рахманом I на месте Вестготской церкви святого Висенте, которую эмир за большие деньги выкупил у христианского населения Кордовы. Мечеть обнесли стенами, которые кажутся бесконечными, так как строители не выделяли их над городскими строениями, а применили весьма своеобразный способ их возведения. В зависимости от рельефа местности высота стен колебалась от 8 до 20 метров. Там, где рельеф понижается, стены словно вырастают из своей предельной высоты. Прежде вдоль них шла колоннада, защищавшая пешеходов от дождя и солнца. Через ворота колокольни можно пройти во внутренний двор мечети, апельсиновый, на котором расположены 5 фонтанов для омовения. Кордовская мечеть знаменита не столько своей более чем тысячелетней историей, сколько разноцветными мраморными колоннами, хотя многие из них и были уничтожены. Колонны поддерживают двойные, расписанные 2 цветами арки, и это производит чарующее, ни с чем не сравнимое впечатление. Русский путешественник Боткин так описывал свое впечатление от мечети. «Вдруг вступаешь в лес мраморных колонн. Глаза разбегаются в бесчисленных рядах их, теряющихся в призрачной дали. Редкие маленькие окна едва пропускают свет, так что полусумрак, царствующий здесь, еще более увеличивает необыкновенность впечатления. Высота колонн чуть больше 3 метров, но она искусственно увеличена сложнейшей системой подковообразных 2-ярусных арок, расцвеченных красновато-коричневыми и белыми полосами. Длинные, расходящиеся во все стороны коридоры колонны, бесконечное повторение арок производят впечатление безграничного пространства, которое как будто поглощает находящегося в нем человека. Многие исследователи сравнивали внутреннее пространство Кордовской мечети с пальмовым лесом. Эмир Абд-ар-Рахман I очень любил пальму и даже посвятил этому дереву стихотворение. Мечеть в Кордове не раз расширялась и подновлялась. При Абд-ар-Рахмане II в мечети было добавлено 7 поперечных нефов. Этот правитель был любителем музыки и литературы, увлекался астрономией, изучал старинные книги по философии. В годы его правления в Кордову из Багдада приехал знаменитый иранский певец Зириаб, который стал одним из основателей знаменитой андалузской школы музыки и открыл в городе консерваторию. Кордовский халиф Абд-ар-Рахман III построил при мечети новый минарет, который арабские историки считали прототипом знаменитой севильской хиральды. Но самой прекрасной частью мечети был пышно декорированный михраб, перед которым при Хакеме II было воздвигнуто купольное помещение. Этот правитель для украшения михраба специально выписал из Византии искусных мастеров. Внутри мечети находился и трон Хакема II, сделанный из самшита, эбена и сандалового дерева. Над созданием его в течение 7 лет трудились шесть выдающихся мастеров со своими помощниками. В Кордовской мечети хранился и Коран, обернутый расшитым покрывалом. Коран был столь тяжел, что поднять его могли только два человека. Когда в Испании была завершена реконкиста, нужно было переделать мечеть под христианский храм. Еще в XIII веке в ней были заложены пролеты, соединявшие внутреннее помещение мечети с апельсиновым двором. Вскоре богатые кордовские семьи вдоль внутренних стен мечети, не меняя ее общей планировки, стали строить собственные капеллы. Существенные изменения произошли в XVI веке, когда в центре мечети, самой большой после Каабы, была сооружена церковь. Население Кордовы было против этого строительства. По поводу возведения церкви разгорались нешуточные страсти. И тогда, после долгих споров, архиепископ Кордовы обратился к императору Карлу V, который дал свое разрешение на строительство церкви внутри мечети. Однако при посещении Кордовы в 1526 году император уже сожалел о своем согласии, якобы сказав следующее: «Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире». Стены церкви оказались выше кровли мечети, хотя архитектор Руис старался использовать уже имевшиеся конструкции и по возможности сохранить прежний облик здания. После XIII века в судьбе Кордовы мало что менялось. Славой города стало величие его исторического прошлого и культуры, а также красота архитектурных памятников стиля мудехар, чарующая всех до сегодняшнего времени. Типичным образцом этого стиля является синагога, выстроенная в Кордове в 1315 году. После изгнания евреев из Кордовы она использовалась как больница, а потом была передана братству сапожников. Во дворе синагоги установлена каменная плита в честь 800-летия со дня рождения известного средневекового философа, медика и юриста Маймонида, который тоже родился в Кордове. Один из крупнейших представителей средневековой еврейской философии, он вскоре покинул Кордову, жил в Фесе, где изучал медицину, а в Каире был личным врачом знаменитого султана Саладина. В целом, следуя учению Аристотеля и многому научившись у Авероэса, Маймонид везде оставался представителем образованных кругов Аль-Андалуса. На площади Кордовы, носящей его имя, стоит памятник. На каменном постаменте бронзовая скульптура ученого, сидящего с книгой в руках. У севильских ворот Кордовы возвышается памятник Абу Мухаммеду Али ибн Хазму, политическому деятелю, философу и поэту. Он был непримиримым участником многочисленных религиозных споров, за что сам не раз оказывался в тюрьме, а его сочинения — на костре. Но он же написал и трепетное «Ожерелье голубки», одно из самых проникновенных сочинений средневековой любовной прозы. Кордова дала миру особенно много известных личностей в мусульманскую эпоху. Они были людьми разного социального происхождения и разного времени, иногда и разного вероисповедания, но все способствовали славе Кордовы как обиталища наук и центра культуры.